Дом на вершине Телеграф-Хилл. А. Моя сестра Зои, которая зарабатывает на жизнь статьями и книгами о своих путешествиях, вернулась в Нью-Йорк то ли из Тель-Авива, то ли из Риги, то ли из Санкт-Петербурга, и кто-то сообщил ей, что мне осталось жить всего 3 месяца. Эта новость показалась Зое довольно нелепой. Никто в офисе издательства, публикующего путеводители, где мы обе работаем, не смог установить источник информации или хотя бы название недуга, который должен был привести меня к смерти, и, кроме того, Зоя вообще не тот человек, который верит слухам. Она выкинула неприятную новость из головы и продолжала работать, как обычно. Написала отчет о последней поездке, заказала новый чемодан на 5-й авеню и отправилась обедать со своей начальницей Карен Эверест, главным редактором издательства. Карен, начальница Зои, лишь формально. Моя сестра сама наняла и ввела Карен в курс дел, чтобы Карен смогла сменить ту же Зои на месте главного редактора «Конго.ру». Редакторство не подходило Зои категорически. Из-за него ей пришлось несколько месяцев не выезжать из Нью-Йорка. Для Зои это было самое продолжительное пребывание на одном месте после университета. И это едва не загубило наше уважаемое столетнее издательство, ибо Зои сводила всех с ума бесконечными идеями о радикальных переменах. Именно она открыла на удивление успешный филиал на Западном побережье, наняв меня туда техническим редактором, и тут же попыталась провернуть то же самое в Китае и, кажется, в Ирландии. Едва не разорив компанию своими начинаниями, Зои объявила вдруг, что в глубине души она всегда оставалась писателем, и торжественно передоверила свою должность Карен. Говорят, что даже после 2,5 лет работы кабинет моей сестры сохранял первозданную стерильность. Ни одной картины на стене, никаких фотографий или безделушек на столе, личной жизни у моей сестры не было. Контрреволюция оказалась гораздо успешнее попытки революции, и с тех пор, как в редакции вновь воцарилась тишина и спокойствие, умудренные опытом сотрудники делали все возможное, чтобы пребывание Зои в офисе занимало ровно столько времени, сколько необходимо для чтения корректуры, оформления документов и получения командировочных. Через неделю-две после получения известия о моей будущей скорой смерти Зоя отправилась в очередную поездку не то в Патагонию, не то на Тасманию, не то в Южную Африку, где провела 2 месяца, исследуя местные художественные рынки. Опытный журналист и новоиспеченный искусствовед, Зои была убеждена, что для успешного сбора материала и общения с галеристами ей необходимы хотя бы базовые знания местных диалектов. Она свободно говорит на 4 языках, читает на десятки других и готова азартно торговаться с любым продавцом глиняных безделушек или поделок из бересты. Когда она, наконец, вернулась в Нью-Йорк с новыми находками, занимательными историями и прежними обонятельными галлюцинациями, ей повсюду чудился запах кофе, от канцелярских товаров до свежеотпечатанных галерейных каталогов. Сотрудники компании с 30 по 35 этаж лихорадочно обсуждали мою неизлечимую болезнь. Все считали, что я очень плоха, но никто не посмел обратиться ко мне напрямую, расспросить меня о здоровье и настроении. Сотрудники продолжали ждать знака от Зои, чтобы предпринять соответствующие действия. Зоя сохраняла хладнокровие даже тогда, когда поняла, что следующая командировка приведет ее в Сан-Франциско, город, где я живу, город, в котором она выросла и который покинула 12 лет назад после окончания университета. Конечно же, встречаться со мной она не собиралась. Зоя вновь пообедала с Карен Эверест и как бы невзначай поинтересовалась, насколько важно для фирмы ее личное присутствие в Сан-Франциско и нельзя ли послать кого-нибудь менее опытного. Но желтоволосая Карен была из той породы прекраснодушных людей, что выживают в нашем мире, проецируя на окружающих свою систему ценностей. Карен была настолько убеждена в том, что Зои спит и видит, как бы восстановить отношения со мной, что пропустила все намеки сестры мимо ушей. Зои пожала плечами. Избежать встречи со мной в Сан-Франциско казалось ей так же просто, как избежать встречи с бенгальским тигром посреди Нью-Дели. В течение 2 дней 30-й и 31-й этажи трудились над сбором подписей под открыткой с сочувственным текстом, намекающим на мою болезнь. «Дорогая Агнес, удачи, не сдавайся». и в результате совместных усилий ее украсили вензеля всех 42 работников и 3 стажеров. 32 и 33 этажи купили мне в подарок среднего размера деревянную статую, изображающую, по их мнению, кенийского бога долголетия, который, как впоследствии выяснилось, оказался богом рыб. 35 этаж выдал чек на оплату обучения моей дочери Лизы. Подарки упаковали в бумагу строгого темного цвета и передали Зое. Ее едва успели поймать в лифте. Решив избавиться от всего этого добра сразу же по прибытии, Зои запихала пакеты, включая громоздкую статую, в свой новый чемодан и села в самолет. По прибытии в Сан-Франциско плотно набитый бежевый кожаный чемодан, снабженный 2 именными бирками снаружи и внутри, таинственным образом исчез. Когда о пропаже стало известно в офисах «Конго.ру», сотрудники с западного побережья обвинили во всем бога долголетия, а друзья с восточного побережья заблокировали пропавший чек и выслали по почте новый. Дурные предзнаменования сопровождали Зои всю дорогу. В самолете ей не удалось заснуть, а в книжке, которую она читала в одном из томов «Хроники Нарнии», не оказалось 3 последних страниц. Пара, сидевшая у окна, 6 часов подряд шарила языками друг у друга во рту. Положение невольного наблюдателя вызывало у Зои чувство некоторой неловкости, и она отводила глаза в проход между сиденьями. При выходе из самолета выяснилось, что мужчина и женщина были любовниками. Развязка наступила у ленты выдачи багажа, где их развели в разные стороны ни о чем не подозревающие супруги. Прощальные взгляды, которыми успели обменяться незадачливые любовники в промежутках между объятиями и поцелуями жены с одной стороны движущегося потока чемоданов и мужа и детей с другой, напомнили Зои человека, с которым она когда-то встречалась. «Неплохо бы найти компаньона», — подумала она. «Мужчина 30-50, спортивного сложения, любит рыбалку, хорошее чувство юмора. Но лучше всего поскорее выбраться из аэропорта». Голодная, злая, без багажа, преследуемая запахом кофе, который, как ей казалось, источали портфели мужчин и урны для мусора, Зои растерялась. Вместо того, чтобы взять такси, она села в метро и поехала в центр города в свой отель. Всю дорогу она рассеянно теребила медный ключ во внутреннем кармане пиджака, но эта чисто машинальная привычка никак не напомнила ей о доме на вершине Телеграф-Хилл. По-видимому, в тот день злые феи выступили против нее единым фронтом. Она пропустила свою остановку, и вместо безопасной гавани отеля эскалатор метро вынес ее на побережье залива Сан-Франциско. Это случилось во второй половине весеннего солнечного дня. Вода призывно искрилась, десятки яхт виднелись по обе стороны моста Золотые ворота. Зоя не смогла побороть искушение. Впервые после длительного перерыва в занятиях серфингом и парусным спортом она испытала прежний восторг, как только завидела гладь родного залива и мачты кораблей всех мастей и портов приписки. Впрочем, возможно, я зря приписываю ей излишнюю сентиментальность. Более прозаическое объяснение ее порыва состоит в том, что стояла прекрасная погода, а делать ей было нечего. Поэтому, оказавшись случайно у залива, Зоя решила воспользоваться свободным временем в свое удовольствие и направилась на пристань к яхтам. В тот день я получила письмо по электронной почте. Карен Эверест предупреждала меня о том, что Зои зайдет меня проведать. Я ей поверила. Глупо с моей стороны, но тем не менее так. Поверила, несмотря на все трудности в отношениях с сестрой, несмотря на то, что Зоя не разговаривала со мной, не отвечала на мои звонки и письма вот уже 3 года со времен нашей совместной поездки на Гавайи. Сначала я долго сидела у окна в гостиной нашего старого дома, затем, когда Лиза вернулась из школы и моя надежда стала гаснуть, вышла на улицу, думая встретить Зои на улице города, в парках и аллеях, в кафе и барах, где мы вместе проводили время в детстве и юности. Я знала, что когда Зои приезжает на новое место, она первым делом прочесывает его по сетке, составляя, как она это называет, ментальную карту. Где-то по дороге она покупает настоящую карту города и отслеживает по ней свой маршрут. Иногда фотографирует перекрестки, фонари и развешанные по городу карты с отметками «Вы находитесь здесь», убежденная втайне в том, что наделена уникальным даром запечатлевать обыденные предметы. Бродя этим вечером по городу, я пыталась представить ее с камерой на шее, одержимо снимающую все подряд, от викторианских фасадов до наклеек на бамперах с христианским знаком рыбы. Вскоре стемнело, на город надвинулся туман с океана, похолодало, но я продолжала шагать, прочесывая улицы от района Марина до Мессии. В очередной раз поразилась тому, как много в городе бездомных, сумасшедших, наркоманов и алкоголиков. И в то время, когда мы сами пользуемся привилегиями приличного достатка. Домой я вернулась перед рассветом. Лиза тихо спала в своей кровати. Видимо, она ждала меня, потому что заснула одетой, а лицо ее ярко освещала настольная лампа. Я выключила свет, накрыла Лизу одеялом и, спустившись вниз, устроилась в эркере, в своем любимом кресле у окна. Я любовалась очертаниями города на холмах, проступающими в бледно-зеленом свете зари, и представляла себе затерявшуюся где-то внизу Зои. Там, где еще царила ночь, она забрела в Чайна-таун и купила в булочной горячий обжаренный в масле кунжутный колобок из тех, что мы так любили в детстве. Зои съела его, сидя на скамейке автобусной остановки и болтая ногами. К ней подошел всклокоченный мужчина, дико воняющий кофе, и попросил денег на выпивку. Она дала ему $2. После этой короткой передышки Зои продолжила свое бесцельное скитание по городу, заблудилась окончательно и совершенно случайно набрела на тот самый дом, где мы жили в раннем детстве. На дереве, в парке, она смогла прочесть когда-то вырезанные нами имена. Она прошла мимо нашей школы, с годами совсем обветшавшей, прошла, наконец, мимо моего дома и обратила внимание на Лизин велосипед, брошенный между кустами. Нет, она никоим образом не собиралась стучаться в нашу дверь. Как бы мне хотелось перестать думать о Зое, как о призраке, бродящем вокруг моего дома. Растрепанные волосы, худые ноги, неприкаянные руки, пустые невидящие глаза, которые скользят от окна к окну. Она идет, не останавливаясь и не оборачиваясь. Один ее взгляд наверх, к окну Лизиной спальни, и меня начинает лихорадить, по спине катится град. Ей, конечно, хотелось бы стереть из книги судьбы факт нашего существования, но мы все еще здесь, и она это знает. Вот почему она сама находится в Сан-Франциско. Н. 3 года назад, нет, 4. Все планировалось за год вперед. Зоя оплатила отпуск на Гавайях для своего зятя Уоша и сестры Агнес в честь 10-летней годовщины их брака и первой персональной выставки Уоша в крупной галерее. Она согласовала графики, купила билеты на самолет и сняла коттедж на побережье, одном из самых популярных мест для серфинга. Зоя договорилась с бабушкой Лизы, что та приедет в Сан-Франциско из Пенсильвании, чтобы побыть это время с девочкой. И даже позвонила администратору курорта и попросила обращаться с гостями, как с молодоженами, класть шоколадки на подушки, ставить на стол свежие цветы и скручивать полотенце в виде пушистых зверушек. Она продумала все детали. По счастливому совпадению Зоя работала тогда над серией очерков о Гавайских островах. Во время отдыха сестры и зятя на Кауаи она собиралась поселиться на другом конце острова, на некотором отдалении от супружеской пары, но достаточно близко, чтобы при наличии обоюдного желания иметь возможность провести вместе пару-тройку тихих семейных вечеров. Всем было понятно, что Зои пыталась воссоздать на новом уровне комфорта те обстоятельства, при которых они в свое время познакомились. Пережить заново юность, когда она вместе с Уошем занималась серфингом и каталась под парусом, когда все трое были неразлучны. Бродили по крутым улицам города и жгли на вечно туманном берегу Тихого океана костры из валяющегося на берегу мусора. Если бы задумка Зои удалась, то, возможно, радость свидания друг с другом помогла бы всем троим разобраться в собственных чувствах и понять, насколько им важно быть вместе. В конце концов, как ей казалось, все трое были уже взрослыми людьми с богатым жизненным опытом, достаточным, чтобы отбросить условности и насладиться близостью. Все обернулось иначе. За 2 месяца до запланированного отпуска Уош получил несколько отрицательных отзывов в печати о своей первой персональной выставке и вскоре был приговорен судом к принудительному лечению за вождение в пьяном виде. А Агнес не стала дожидаться, пока его выпишут. Безразличие Уоша к собственной жизни Его пристрастие к алкоголю и наркотикам давно уже вышло за всякие рамки, и Агнес не захотела больше с этим мириться. Не веря в то, что за месяц в клинике Ош серьезно изменится, она просто собрала свои и Лизины вещи и отправилась на Гавайи. Так вместо Оша Агнес привезла на Кауаи Лизу. Она по малодушию ни словом не обмолвилась Зое об этом, и поэтому немного опасалась встречи с сестрой. Встретились они на третий день после прибытия. В ресторане Зоя заказала столик за полгода вперед. «А где же Ош?» — спросила Зоя, как только увидела Агнес одну за столом. «Мы разводимся». Зоя чуть не расхохоталась Агнес в лицо, но тут заметила прятавшуюся за ее спиной Лизу. «Сюрприз, сюрприз!» — крикнула девочка, бросаясь на шею Зои. «Я подумала, вот подходящий случай, чтобы вы с Лизой познакомились поближе», — тихо сказала Агнес. Отодвинув Лизу в сторону, Зоя бессильно опустилась на стул. И Агнес мгновенно поняла, что совершила ошибку, не подготовив сестру к этой новости заранее. В конце концов, Уош был частью жизни Зои, и делать секрет из его алкоголизма было с ее стороны глупо. «И когда же это случилось?» — глухо поинтересовалась Зоя. «Я отдала документы в пятницу, надеюсь, к нашему возвращению он их подпишет». «Уош напился, сел в машину, чуть не свернул себе шею», — серьезно сообщила Лиза. «Он мог бы кого-нибудь задавить». Лиза не знала, куда деться, и продолжала стоять между сестрами, опустив руки, сделавшиеся вдруг лишними. Младшая сестра подробно описывала события предыдущих недель. Лиза переводила взгляд с нее на Зои и обратно, и не могла решить, которая из двух нравится ей больше. Агнес была крупнее и мягче, Зоя меньше и жестче. Зоя говорила быстро, отчетливо, артикулируя слова, каждый из которых было как осколок стекла, ранивший сердце сестры. Агнес отражала атаки вяло, становилась вязкой, как пастила, старалась компенсировать резкость доброжелательностью и чуть деланной бодростью. Лизе очень хотелось произвести на Зои хорошее впечатление, понравиться ей, сделать так, чтобы ее глаза хоть на мгновение потеплели, стали такими же, как и в первую минуту, когда Зоя ожидала увидеть на ее месте Оша. Агнес рассказывала, и в ее голосе звучали извиняющиеся нотки, будто это расставание было личным выпадом против Зои. Обе сестры не смотрели на Лизу, хотя время от времени рука Агнес сложилась на плечи девочки. Казалось бы, за всю свою жизнь Лиза могла бы смириться с тем, что ее родная мать не хочет иметь с ней ничего общего, но нет, нет. Несмотря ни на что, она все еще продолжала надеяться, что Зои, если она почему-то и сердится на Лизу, в один прекрасный момент смягчится и станет близкой, как Агнес. Или хотя бы обратит на нее внимание. В поведении Зои скрывалась тайна, ключа от которой у Лизы не было, а от размышлений об этом начинала болеть голова и колоть в сердце. Девочка заметила, что Зоя ни за что не хотела понимать окончательность сложившейся ситуации с Ошем. Она продолжала надеяться, что все образуется. «Уверена, что еще можно поменять рейс Оша», — быстро говорила Зои. «По-моему, нельзя лишать его этой поездки. Тебе нужно спланировать так, чтобы побыть с ним наедине. Ты всегда жаловалась на то, что у вас не хватает времени побыть вдвоем». «Зои, выслушай, наконец, меня. Он опять находится на реабилитации. Это уже второй раз. А третьего я ждать не собираюсь. С меня хватит». «Наверное, ты его никогда не любила», — заявила Зоя ледяным голосом. У Лизы замерло сердце, а Агнес пожала плечами и промолчала. Лиза поняла этот жест как «не хочу об этом говорить», но позже вечером, лежа на диване в пляжном домике под соломенной крышей, глядя в темноту и прислушиваясь к шуму волн и звону цикад, она поняла и другой скрытый смысл этого движения. «Что ты знаешь о любви?» Ну, конечно, как могла Зоя, оставившая собственную дочь на попечение сестры, судить о любви? Это было немыслимо. От отчаяния и гнева у Лизы сжались кулаки. Ей никто никогда не говорил этого, но она с раннего детства догадывалась, что Агнес не ее настоящая мать, что Зоя родила ее и отдала Агнес на воспитание. Лизе казалось, что Зоя была влюблена в Оша совсем по-другому, чем Агнес. Та относилась к нему как к большому ребенку. По случайно услышанным обрывкам споров и телефонных разговоров она представляла, что между Зоей и ее отцом была когда-то большая любовь, достаточная, наверное, для того, чтобы произвести на свет ее, Лизу. Но романтическая любовь, секс — это одно, а ежедневная близость — совсем другое. Что могла знать Зоя о любви, если ей никогда не приходилось видеть Оша после двухнедельного запоя, когда он появлялся дома с выгоревшими на солнце волосами и красными глазами? Зоя, которая бросила их всех 100 лет тому назад и только изредка звонила по телефону. Зою, у которой вообще не было сердца. Лиза попыталась изгнать из своих мыслей мать, тогда ей на смену пришел отец. За последние несколько недель Лиза так привыкла скучать по нему, что уже точно знала, какие воспоминания пойдут дальше. Его плечи, руки, доски для серфинга, которые исчезли вместе с ним, оставив за собой пустые стойки в гараже. Уж лучше вспоминать его таким, чем каким он был в последние недели перед отъездом, осунувшимся, с трясущимися руками, человеком, который не интересовался ничем на свете, кроме выпивки и трубки крека. Для Зои этот обед был концом долгожданной гавайской идиллии. Она даже не притронулась к своему рыбному тако, пожаловавшись, что и от рыбы сильно воняет кофе. В конце недели она позвонила матери Оша, которая в более подробном изложении повторила рассказ Агнес и дала номер больничного телефона. Сначала Зоя хотела позвонить в реабилитационный центр, чтобы узнать, не нужно ли ему чего-нибудь, но потом решила, что лучше связаться с ним после того, как он пройдет курс лечения. Подобная нерешительность была ей не свойственна. Она рассердилась на себя и в конце концов позвонила Карен Эверест и попросила как можно быстрее определить ее на новое задание. Агнес и Лиза провели на острове 2 недели. Они гуляли по тропическому лесу, разглядывали сложные сплетения стволов баньянов и свисающих с них лиан, кормили диковинных черных куриц, ели гуаву и ананасы, плавали на байдарках, надев маски и ласты, разглядывали океанских рыб. Зои они встретили только еще один раз, в баре на пляже. Сестры вместе пили ром, а Лиза болталась в стране и мучительно пыталась понять, что связывает их, и как Агнес способна поддерживать видимость близких отношений. Когда позже она потребовала ответа у самой Агнес, та положила ей руки на плечи и, глядя прямо в глаза, сказала: «Зои любит нас. Не сомневайся в этом ни на минуту». И хотя Агнес всегда была исключительно честна с ней, сейчас Лиза не могла ей поверить. С. Сан-Франциско — город молодых. Ходьба по крутым кривым улочкам, нагрузка на сердце, постоянный ветер, дующий с океана, который стирает все запахи прошлого. Когда-то я была здесь молодой, и город представлялся мне центром вселенной. Но возвращение сюда заставляет меня почувствовать весь груз прошедших лет. Океанский бриз не помогает, от него ломит спину, слезятся глаза. Здесь не осталось ни одного знакомого лица, ни одного любимого человека. Значит, нужно работать. С первого же момента пребывания в этом городе моя жизнь катится по рельсам реализованной метафоры. В аэропорту потеряли мой новый чемодан. Меня пригласили сюда написать об открытии музея нового искусства и значении этого события для культурной жизни города. Это престижная работа, настолько престижная, что даже зная о моих сложных взаимоотношениях с этим городом, Карен Эверест настояла на моей поездке. Вероятно, она была права. Уже были разосланы приглашения на торжественную церемонию открытия музея и назначено несколько интервью с куратором и галеристами. Однако из-за града, невесть откуда обрушившегося на штат Аризона в самом разгаре весны, доставка главного объекта для центрального зала музея была задержана, и весь график моей работы сорван. Во время ланча и тусовок на этой неделе разговоры только и вертятся вокруг жуткой погоды и глобального потепления, а до искусства никому, кажется, нет дела. На одной из встреч мне удается дать непрошенный совет куратору музея нового искусства господину Сембланту. Поскольку торжественное открытие отложено из-за града, я предлагаю ему отказаться от громоздкой металлической конструкции и вливаясь в общее движение, купить несколько произведений на зеленую тему у местных художников и скульпторов. Я даже называю одного художника, чьи работы он мог бы использовать. От имени Уоши, произнесенного вслух, меня бросает в дрожь, но господин Сембланд этого не замечает. Он говорит, что должен подумать. Мы сидим на крыше ресторана с видом на залив, два моста и все 7 холмов. После обеда здесь совсем тихо. Оставшиеся посетители чистят апельсины и потягивают кофе, обсуждают приглушенными голосами сделки и фотографируют друг друга на мобильные телефоны. Господин Сембланд, широкоплечий седовласый красавец, заказывает бокал портвейна и предлагает мне сигару. Предложение кажется заманчивым, хотя я и не курю. Я нахожу собеседника привлекательным, почему-то он напоминает мне того, другого человека. Я оставляю его курить одного и выхожу на улицу. В моем кармане лежит большой медный ключ с 2 затейливыми рядами зубцов, напоминающих зубы акулы. Ключ, который открывает одну дверь одного дома в Сан-Франциско. Возможно, из-за этого ключа меня не покидает ощущение, что город этот принадлежит мне, что здесь передо мной должны открыться все двери. Всю неделю я тщетно боролась с этой иллюзией. Я выпила всего 1 бокал вина, но мысли мои уже слегка путаются. Я ищу и не могу найти причину, по которой мне так важно было забыть об этом ключе, чтобы пустыми глазами туриста рассматривать улицы и дома. Привычным жестом я провожу пальцами по зубчикам ключа вверх-вниз, словно по-прежнему ожидая от него какой-то магической силы. Когда-то этот ключ давал мне ощущение защищенности, покоя. Сегодня это пустой символ утраченной надежды. Надежды, которая, несмотря ни на что, все еще теплится где-то глубоко внутри. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь смириться с тем, что после всех моих страданий не будет никакого утешения. Я попалась в ловушку, уготованную путешественником. Видимо, я ничем не отличаюсь от тех людей, кто пересекает планету, чтобы в конце концов обнаружить, что предмет их поисков находится во дворе родного дома. По извилистым улочкам, усыпанным лепестками отцветающей вишни, поднимаюсь к дому на холме. Вот школа, а за углом кондитерская. Двери и окна распахнуты навстречу полуденному солнцу, отовсюду доносится музыка и смех. Но я спешу выше, прочь от ресторанов и магазинов, и вскоре остается лишь гулкое эхо моих собственных шагов. Останавливаюсь, чтобы перевести дыхание. Болит спина. Дом утопает в розах. Белоснежные и розовые они в полном цвету. Они ничем не пахнут, даже кофе, чей запах преследует меня уже несколько месяцев. Окно гостиной приоткрыто, тюль колышется на сквозняке. У входа в гараж стоит велосипед. Я поднимаюсь на крыльцо и вхожу внутрь. В доме прохладно и темно, легкий свежий ветерок сквозит по комнатам между окнами. Снимаю обувь в прихожей и прохожу босиком по старой средиземноморской плитке пола. Ступаю бесшумно. В кухне никого нет, а сама кухня недавно обновлена. Новая плита, посудомоечная машина, холодильник с огромной морозилкой. Поднимаюсь наверх, дверь в комнату Лизы закрыта, и я не осмеливаюсь постучать. Ополаскиваю лицо в ванной, потом иду в комнату моих родителей. Теперь там спит Агнес, ее одежда висит в шкафу, а украшения лежат на материнском туалетном столике. Там же стоят фотографии. Моя, Лиза, родителей, Агнес, когда она была подростком, и мы только что переехали в этот дом. Я ищу другие фотографии. Тяжелые семейные альбомы лежат на полках под лестницей. Какие-то снимки валяются в письменном столе Агнес и в кухонном шкафу. Некоторые прикреплены к холодильнику, другие в рамках висят в гостиной над кофейным столиком. Кажется, все. Видимо, с той же одержимостью, с какой я ищу фотографию Оша, моя сестра уничтожила все свидетельства его существования. Я не нашла ничего даже в потайных местах за лестницей. Остается только комната Лизы. Тихо открываю дверь. Она спит на моей старой кровати, на подголовнике которой вырезана морская звезда. Спит крепко, хотя сейчас середина дня. Обыскиваю письменный стол, шарю в запертых ящиках, листаю ее дневник. Я действую бесшумно, но она спит беспокойно, ворочается сбоку на бок, борется с одеялом. Перетряхиваю одну за другой ее книги и, наконец, между страниц альбома для рисования нахожу то, что искала. Две фотографии. На одной Уош на пляже. Он стаскивает с себя мокрый гидрокостюм. Слепящие лучи солнца падают на его левое плечо. Желтые волосы кажутся почти белыми. На другой фотографии. Впрочем, это уже не важно. Это не мой Уош. Я забираю фотографию с серфингом и запихиваю ее в свой рюкзак. Прячу в сложенной карте. Господин Сембланд ждет меня там, где я его оставила, за столом на крыше ресторана с прекрасным видом на город. Он уже покончил с двумя бокалами портвейна и сигарой и намеревается уходить. «Позвольте мне устроить вам частную экскурсию по галереям», — предлагает он с преувеличенной любезностью. Я колеблюсь. Пятница в самом разгаре, вода в заливе искрится на солнце. Мне все еще нелегко подчиниться неизбежному. Мне хотелось бы использовать эту возможность, чтобы поразмышлять об ином расположении некоторых объектов, особенно фотографий. «Ваш взгляд со стороны может оказаться бесценным», — добавляет он, заметив мои колебания. Он помогает мне надеть пиджак и ведет к лифту. Я делаю контрпредложение. Поначалу он нервничает, но поскольку у него неожиданно выдается выходной день, и он не знает, чем себя, помимо бесконечной перестановки объектов, занять, отказываться от моего предложения нет смысла. На причале можно взять на прокат яхту, и господин Сембланд соглашается, что такой прекрасный день — повод для чего-то необычного. Г. Агнес и Зои находились в середине первого тайма своей игры, когда я с ними познакомился. Вскоре после того, как они потеряли своих родителей, только-только отцвели абрикосы и зацветали вишневые деревья, которыми были усажены окрестности их дома. Сестры, старшей Зои не было и 20, а Агнес только что исполнилось 17, остались вдвоем в особняке на вершине Телеграф-Хилл. Старый дом для большой состоятельной семьи. Пол в прихожей, столовой и на кухне выложен зеленоватой каменной плиткой. Скрипучая деревянная лестница, 4 скудно обставленных мебелью спальни на втором этаже. Все завалено книгами и толстыми журналами левого толка, отпечатанными на дурной бумаге с черно-белыми обложками. Зои старшая, без 5 минут дипломированный журналист. Младшая Агнес. Все определялось профессией. Смешные девчонки бродили по пляжу и рассуждали о любви. Агнес читала стихи. Зоя мечтала о дальних странах. Сперва их жизнь показалась мне романтичной, потом я понял, что они страдают, не знают, как справиться с одиночеством, с болью от потери нежно любимых родителей. Не умея толком объяснить свои чувства, они выливали их в бурные громкие ссоры и смертельные обиды. «Ты меня совсем не понимаешь», — «Нет, это ты меня не понимаешь», — по очереди доставалось каждой. А еще катастрофическая нехватка денег. Зое нужно было заканчивать учебу, а Агнес искала работу, чтобы добыть какие-то средства к существованию. «Ты меркантильно, запальчиво, но несправедливо», — обвиняла ее Зои. «Мы не можем питаться воздухом». А чем же еще именно воздухом они и питались? Воздухом и красками океана. Я тогда только-только добрался до Сан-Франциско автостопом, не имея ни цента в кармане. Как я был счастлив, что сумел выбраться из трущоб Аллентауна, из-под пепла обанкротившихся сталелитейных заводов. До того, как с ними познакомиться, я 1.5 месяца прожил на пляже. Благо, зима стояла на редкость сухая и теплая. Без элементарной палатки, только одеяло, которое я стащил из чего-то открытого окна. Мы встречались на пляже, становились на доски и устремлялись в океан наперерез волнам. Наспор, кто первым сойдет с дистанции. Никто из нас не мог удержаться на плаву достаточно долго. Серфинг, как и любой другой спорт, требует хладнокровия и терпения, а нами в то время владели азарт и страсть. Зои спала со мной, потому что считала меня человеком вольным и сама хотела оторваться от обыденности, устанавливать свои правила игры. Ей нравилось, что в отношениях со мной она приступает к черту дозволенного. Агнес спала со мной, потому что видела во мне брошенного и одинокого, такого же, как она. После смерти родителей Агнес была готова к тому, что Зои ее бросит. Жалела меня, пыталась помочь, нашла мне комнату своих друзей, работу в каком-то спортивном магазине. При этом обе не предохранялись, хотели забеременеть. Обе были странным образом уверены, что их рано ушедшие родители перевоплотятся во внуках. Я был для них своего рода источником энергии, производителем любви, которой им ужасно недоставало. Каждая думала, если появится ребенок, я им больше не буду нужен. Вот узел и развяжется. Довольно скоро после рождения Лизы они поняли, что это ничего не меняет. Они опять стали ссориться, а разорвать отношения, а тем более разделить собственность, не могли. Наконец, Зое удалось чудом, практически не прикладывая усилий, получить грант и уехать из Сан-Франциско. Она сообщила нам о своем решении однажды, когда мы сидели на кухне и ели китайскую еду из соседней забегаловки. «Ну вот», — сказала Агнес, откладывая палочки и поднимаясь из-за стола, «я всегда знала, что ты уедешь, а я останусь». Сестры разговаривали друг с другом так, будто меня не было в комнате, будто я не существовал на свете. О том, что я мог поехать куда-то с Зоей, не могло быть и речи. А Агнес, кроме Зои, вообще никто не был нужен. В тот момент я и понял, что попал в западню. Я уже не мог представить себя без них, без Лизы. Я любил их. От Зои долго не было никаких известий, и вдруг Агнес предложила мне жениться на ней. Я обрадовался и немедленно согласился. Поначалу, пока Лиза была маленькая, все шло хорошо, и только со временем я заподозрил, что Агнес соединила наши судьбы не по доброму умыслу. Зоя с противоположной стороны континента безошибочно угадала смысл этого союза. В каждой своей статье, начиная с юношеских опытов, изрядно отредактированных в журнале, до зрелых, увенчанных премиями очерков, она находила способ написать обо мне, об Агнес, о Лизе. Написала целую серию статей о серфингистах, перебирала буквы наших имен, снабжала своих персонажей нашими приметами. Мужчины у нее были долговязыми и белобрысыми, а у женщин всегда бросались в глаза ухоженные руки с длинными пальцами и аккуратно подстриженными закругленными ногтями. Возможно, она еще хотела показать, что издали руководит нами. «Нет, полноценного союза у нас не получилось». Только океан оставался всегда рядом. Мы с Агнес много времени проводили на берегу вместе с маленькой Лизой, по очереди возились с ней на пляже. Но когда Лиза пошла в школу, а Агнес по просьбе Зои, которой она не могла ни в чем отказать, взяла на себя обязанности редактора Тихоокеанского офиса «Конгару», наши совместные вылазки сами собой прекратились. Я продолжал пропадать на пляже, а в студии, которую Агнес оборудовала для меня на деньги Зои, появлялся все реже и реже. Наши отношения окончательно разладились, и только раз в 2-3 недели мы встречались на кухне, чтобы поговорить по телефону с Зоей. Разговоры эти, во время которых мы пытались изображать из себя счастливую семейную пару, окончательно высосали из нашего романа всю энергию. Зое по-прежнему приходилось делить меня с Агнес и Лизой, с моей матерью, с целым миром. Как бы далеко от дома Зоя ни находилась, эти обстоятельства не менялись. Ей не удалось ни полностью подчинить нас своей воле, ни избавиться от нас. Возможно, расстояние помогало ей сохранить романтическую иллюзию любви вне времени и обстоятельств, и она так и не смогла простить нам с Агнес наше неумение ужиться друг с другом во имя ее идеалов. В конце концов, ее чувства к нам переросли в самую настоящую ненависть. И тогда Зоя решила выйти из игры. Однажды она просто исчезла, перестала отвечать на сообщения и телефонные звонки. После того, как сотрудники издательства в течение 2 недель тщетно пытались с ней связаться, они обратились к родственникам. Агнес проследила маршрут Зои и обнаружила, что сестра исчезла уже в Сан-Франциско. Вскоре выяснилось, что Зоя находилась на борту яхты, радиосвязь с которой прервалась совсем недалеко от берега. Е. Когда моя сестра Зоя вернулась в Нью-Йорк, то ли из Тель-Авива, то ли из Риги, то ли из Санкт-Петербурга, один из сотрудников сообщил ей, что мне осталось жить всего 3 месяца. Я бы оставила Зою в покое, если бы однажды вдруг не обнаружила, что Лиза считает ее своей матерью. Выясняется это во время нашего дурацкого спора, когда в телефонном разговоре Ош заявляет, что не прочь вернуться к нам с Лизой. Я неожиданно смеюсь в трубку, а потом мне приходится долго объяснять Лизе, почему я считаю его возвращение невозможным. В порыве гнева Лиза кричит мне в лицо: «Ну, конечно, ты не любишь нас, ты не любишь меня, ведь ты не настоящая мать». Она задыхается от негодования и слез и, не глядя на меня, выбегает из кухни. Я нахожу ее в комнате, она лежит на кровати и плачет в подушку. Мне приходится долго выпытывать, как подобная мысль взбрела ей в голову. и переживаю еще один удар, когда оказывается, что своей матерью она считает Зои. Зои, которую ты видела толком один раз в жизни? Как это может быть? Я слышала, да, слышала, и не один раз, — рыдает Лиза, утопая в горе, как двухлетний ребенок. Слышала, как ты говорила папе, что по-настоящему он любил только Зои, и что их связывало гораздо больше. Гораздо больше, чем тебя с ним. Что ты не можешь одна воспитывать его ребенка, не можешь. Я слышала, я все слышала. Зачем ты это говорила? Наверное, я должна была сразу успокоить дочь, объяснить все ее богатой фантазией, которую мы возбудили, позволив ей стать свидетельницей наших споров. Ведь слова, которые ей довелось услышать, вырваны из контекста, и все ее выводы — это продукт воображения и, вероятно, боязни, что мы расстанемся и бросим ее. И все это неважно, потому что и я, и Ош любим ее. «Зои? Ты считаешь Зои своей матерью?» — кричу я Лизию, ужасаясь звуку своего голоса, но при этом не в силах остановиться. Зои, которая знать о тебе ничего не знает, которая не ступала на порог этого дома со дня твоего рождения, Зои, которая не звонит и не пишет с того момента, как узнала, что твой отец с нами больше не живет, ты думаешь, что она любит его? Да ничего подобного. Знаешь, что она сделала после того, как мы с ней расстались на Гавайях, знаешь? Нет. Ах, не знаешь? А мне казалось, для тебя не существует секретов. Ты так хорошо научилась разбираться в разговорах взрослых. «Не знаю, не кричи на меня!» Лизины слезы высохли, она сидит на кровати, выпрямив спину и теребит руками одеяло. Я пытаюсь сдержать себя, перехожу с крика на хрип. «Раз не знаешь, слушай!» После поездки на Гавайи она бросила все на Карен Эверест и отправилась путешествовать. «Куда, ты думаешь, она отправилась? Сюда, к нам? Навестить свою родную дочь? Навестить сестру? Или, быть может...» В Аллентаун, к твоей бабушке, к твоему отцу, которого ты считаешь, она так нежно любит. Да ничего подобного. Она отправилась путешествовать, где она только не побывала, объездила всю Европу, Африку, Азию, Южную Америку и всюду жила в свое удовольствие. Ни о тебе, ни обо мне, ни даже о твоем отце ни минуты не вспоминала, уверяю тебя. Не понимаю, как ты можешь так говорить, жестко бросает Лиза. Ее лицо белое от гнева, она не допускает и мысли о том, что я права. «Откуда ты знаешь, что она о нас никогда не вспоминает?» Папа всегда говорил, что она человек глубоких и сложных чувств, редко выражает их вслух. «Ты ее просто не понимаешь. Зачем ты меня постоянно обманываешь?» «И ты всерьез так думаешь? Я не понимаю свою родную сестру, Зои, с которой мы провели бок о бок все детство. А кто тогда ее понимает? Ты? Твой отец?» «Нет, не смешно. Это даже не смешно». «Я не хочу больше об этом говорить. Оставь меня в покое», — бросает Лиза и отворачивается к стене. На этот раз я не спорю. Мне остается хлопнуть дверью, спуститься вниз и заняться своими делами. Или, может быть, даже плюнуть на все и сесть в любимое кресло с книжкой. «Я так и знала, что ты меня ненавидишь», — тихо произносит Лиза мне в спину. Мое решение возникает в то же мгновение. Нет, я не хлопаю дверью, поворачиваюсь к ней лицом и медлю еще полминуты, прежде чем заговорить снова. Ну что ж, может, ты и права. Я попробую устроить нам еще одну встречу. Я больше не дам ей уйти от ответа. Я верну ее и верну тебя. Зоя должна возвратиться домой и еще раз пройтись по улицам, где мы когда-то ходили вдвоем, подышать воздухом своей юности, своего детства. Я напомню ей о родителях, покажу, что их мир продолжает существовать. Пусть почувствует, что за все время странствий она не смогла найти сокровищ ценнее тех, от которых сбежала. Можно оставаться свободным, не предавая свой дом. Я заставлю ее осознать, что она предала не только нас, но и себя. Она совершила преступление, отказавшись от всего того, что нас связывает. Она должна понять это.